Знаете, друзья, очень приятно находиться с вами здесь, на общении, на природе такой. У нас, можно сказать, нема таких лесов, но Господь не обидел и вас, и не нас. У вас больше деревьев, у нас больше воды. Друзья, ну мы все знаем, куда мы все стремимся. Мы все стремимся к небесному. Мы стремимся в наш дом, в наш край. Я хотел рассказать стихотворение про небо. «Я счастлив тем, что я живу на небе, хотя хожу ногами по земле, что Иисус мой самый лучший жребий, хоть грешный мир усердствует во зле. И как бы горя не было глубоко, и как бы там ни насмехался враг, я счастлив тем, что твердо верю в Бога, и эта вера изгоняет страх. Дни вечно мчатся суетливой стаей, но невзирая на машины шум, я счастлив тем, что Библию читаю, и в ней на все ответы нахожу. Я нахожу в ней золотые слитки, духовный клад сокрытый в глубине. Я счастлив тем, что на мои молитвы сам Царь Вселенной отвечает мне. Я счастлив тем, что получаю больше того, о чем молитвенно просил. Я счастлив тем, что в мудром Духе Божьем имею друга и источник сил. Общаясь с Духом с лучезарным небом, я счастлив, как небесный гражданин. А ты, желая счастья, словно хлеба, иди Христу, покайся перед Ним. Аминь.